Глава 12. Возмездие. Счастье, что нас не выставили за ворота сразу же. Но благодарить следовало не милосердие Приора, а его решимость во что бы то ни стало выпытать все подробности возмутительного происшествия. Ясно было, что от трех молодых людей ничего не добьешься до утра, пока они не проспятся. Монахи оставили послушников на голых холодных досках в келье для отбывающих покаяние, где обоим предстояло томиться под замком до тех пор, пока Приор определит им кару. Однако нам позволили отнести Жофре на конюшню и уложить на солому, чтобы, если он снова будет блевать, так хоть не на постель. Родриго, белый от ярости, всю дорогу ругал ученика. Сигнус, единственный из нас, кто в это время проявил хоть какое-то сочувствие к Жофре, уговаривал старшего музыканта идти спать, обещая, что посидит с юношей и проследит, чтобы тот не захлебнулся во сне рвотой. Зефиил в бешенстве обернулся к нему. «Да пусть захлебнется! Нам только легче будет! Ты что, не понимаешь, что теперь нас тут долго не забудут? Если кто-нибудь заглянет в монастырь с расспросами, монахи вспомнят тебя и через год, и через два. И все по его милости! Второй раз мы из-за этого бездельника остаемся без крова. На завтра нас точно отсюда выгонят!» Родриго только сейчас понял, чем выходка Жофре грозит Сигнусу. «Я даже не знаю, как просить прощения у тебя, Сигнус. У всех!» Он схватил бесчувственного Жофре за плечи и затряс. «И Денти де Дио! И как у тебя совести хватило! Ты же клялся мне после...» «Зря слова тратишь!» Нетерпеливо перебил его Зефиил. «Сигнус в кои-то веки прав. Пусть проспится, воспитывать его будешь завтра. Но тогда уж преподай ему урок, какой не скоро забудется. Слишком далеко зашел он на этот раз, такое нельзя спускать. Если не угомонится, скоро окажется на виселице, и виноват будешь ты». На следующее утро Жофре отнюдь не ласково подняли с первыми лучами солнца. Он был бледен, жаловался на тошноту и головную боль, однако страдал совсем не так сильно, как хотелось бы Зефиилу, и уж куда меньше своих вчерашних собутыльников, не привыкших к чрезмерным возлияниям. Когда их вытаскивали из кельи, оба держались за голову и морщились от малейшего звука. Допрос показал, что виновны все. Дело было так. Вчера Жофре разговаривал с тремя послушниками, из которых двое были новициями, то есть готовились принять обеты, а третий просто нес трудовое послушание в монастыре. Кто предложил сыграть в кости, так и не выяснилось. Каждый указывал на другого. Так или иначе, сели играть. У Жофре были деньги, у послушников нет, и они поставили раздобытое в кладовой вино. Сперва самую малость. Не столько, чтобы пропажу заметили, и уж тем более не столько, чтобы опьянеть. Однако после первых глотков они утратили осторожность. Ставки начали расти, походы в кладовую возобновились. Когда зазвонил колокол, призывая на поминальную службу, тот из новиция, в которой выпил меньше всех, благоразумно оставил игру, проник в церковь через боковую дверь и, пользуясь темнотой, присоединился к процессии в надежде, что его опоздание не заметят. Однако остальные продолжали играть и пить. Они так захмелели, что не обратили внимания на колокол. Допросив немало не раскаивающегося Жофре, приор и наставник новициев отправились искать третьего послушника, который, надо думать, сейчас стоял где-то на коленях и от всей души молил Бога, чтобы его не разоблачили. Мы тем временем собирали вещи. Можно было примерно догадаться, что ждет провинившихся. Мирянина работника продержат с неделю в келье для отбывающих покаяния и выгонят из монастыря. В конечном счете он пострадает больше всех, поскольку работу и кров сыскать трудно. Что до новициев, их, скорее всего, посадят на хлеб и воду по меньшей мере на месяц, и уж точно вино они теперь увидят не скоро. Жофре повезло, что приор хотел по возможности избежать огласки. Оно и понятно, приоры и наставника новициев, допустивших такое безобразие, могли призвать к ответу, как неспособных держать братьев в узде. Поэтому он решил разобраться с провинившимися как можно тише и келейней. В противном случае Жофре мог бы предстать перед церковным судом и понести куда более суровое наказание, а так приор вполне удовлетворился тем, что Родриго сам накажет ученика. Однако, если Родриго и собирался отчитать Жофре по всей строгости, он не торопился с упреками. Губы его оставались плотно сжатыми, несмотря на встревоженные взгляды Жофре, который, как и мы все, ждал неизбежного взрыва. Мрачный безмолвный отряд двигался в тот день за фургоном Иксанф. Даже Зефиил не стал требовать, чтобы Сигнуса привязывали к повозке. Незачем было больше притворяться, будто он пленник. Как и прежде, выйдя из монастырских земель, мы оказались в почти безлюдном краю. Снова зарядил мелкий дождик, слышался лишь скрип колес да резкие крики грачей, отгонявших цаплю, которая, тяжело взмахивая крыльями, пролетела слишком близко от их гнезд. Мысль о новой ночевке под открытым небом повергала нас всех в уныние. Река перед нами вздулась и встала вровень с берегами. Но не разлилась, хотя видно было, что не сегодня, а завтра это случится. Там, где ее пересекала дорога, берега расходились. Здесь из больших плоских камней был устроен брод, но мы не знали, можно ли им проехать. Под бурой взбаламученной водой, несущей ветки и палую листву, дно разглядеть не удавалось. Сбоку от брода через реку был перекинут горбатый мостик, слишком узкий для нашей повозки, он годился только для пеших и конных. Зефиил, поручив Османду держать Ксанф, посохом промерил воду. «Быстрее и глубже, чем хотелось бы, но выбора нет. С самого монастыря мы не пересекли ни одной дороги, по которой мог бы проехать фургон. Или переправляться здесь, или возвращаться на много миль. И, — добавил он, покосившись на Жофре, — по милости нашего юного друга нас вряд ли приветят в монастыре, если мы двинемся обратно тем же путем». Жофре угрюмо смотрел в землю. «Двоим придется идти впереди Ксанф на расстоянии, как между колесами фургона, чтобы вовремя предупредить, если какой-нибудь из камней смыло. Лучше бы это был кто-нибудь, кто умеет плавать. Камлот? Сигнус?» Сигнус покачал головой. «Я не умею». Зефиил замахнулся на него палкой, так что юноше пришлось отклониться в сторону. «Лебедь не умеет ни летать, ни плавать. А что ж ты можешь?» «Я пойду», — вмешался Османд. «В детстве я не вылезал из речки, правда, Аделла?» Она быстро глянула на него, и он внезапно покраснел, как будто сболтнул что-то лишнее. «И я пойду», — тихо сказал Родриго. Это были первые его слова за весь день. «Я выше и крупнее Камлота. Течению не так легко будет меня сбить». «Спасибо, Родриго, что ты деликатно умолчал о главном. Ты еще и куда младше меня». Родриго отвесил учтивый поклон, но, вопреки обыкновению, не рассмеялся. История с Жофре явно его терзала. По всему было видно, чем скорее он выместит на мальчишке свой гнев, тем лучше. Наригорм спрыгнула с передка фургона, Зефиил полез внутрь посмотреть, надежно ли закреплены ящики, а вот Аделе пришлось ждать, пока Османд поможет ей спуститься на землю. Живот ее так вырос, что с каждым днем ей все труднее было делать это самостоятельно. «Готов поспорить, если фургон снесет, Зефиил заставит нас его спасать, пусть даже с риском утонуть», — заметил Османд. «Интересно, что у него там? Сигнус, ты не видел, когда прятался внутри?» Сигнус с каким-то странным выражением лица начал: «Да, видел», но осекся, потому что из фургона вылез Зефиил. Юноша торопливо зашагал к мосту. Мы все последовали за ним, кроме Аделлы, которая замешкалась, убеждая Османда быть осторожнее. Он сказал, что окажется на другом берегу раньше ее, и, смущенно улыбнувшись, Родриго с опаской вступил в быструю реку. От холода его передернуло. К чести Ксанф, надо сказать, что, бывая не в духе, она могла кусаться и брыкаться, однако перед лицом настоящей опасности проявляла недюжинную храбрость. Она лишь немного помедлила, прежде чем вступить в холодную воду вслед за ведущим ее под узцы Зефиилом. Может быть, привычные фигуры Родриго и Османда впереди помогли ей преодолеть страх перед бурным потоком. Они почти выбрались на другой берег, когда позади нас на мосту вскрикнула Аделла, и почти сразу раздался второй крик Османда. Мы обернулись и увидели, что молоденький паренек обхватил Аделлу за пояс и приставил ей к горлу нож. Второй человек постарше, на противоположном берегу, упер острие пики в шею Османда. Покуда мы смотрели в ошеломлении, с другой стороны моста, преградив нам путь, показались женщина и девочка, тоже с ножами. Все четверо были тощие, но жилистые, словно пережили голодные времена, но не умерли, а стали только крепче. Грязные в лохмотьях, они, тем не менее, отнюдь не походили на трусливых оборванцев. Злобные лица всех, даже девочки, не оставляли сомнений, что эти люди без колебаний пустят в ход ножи. Старший крикнул: «Платите пошлину, коли желаете переправиться!» Он был босс. Остальное тело покрывало одежды из темной плесневелой кожи, голову венчал кожаный шлем. Руки и лицо настолько потемнели и сморщились от солнца, ветра и снега, что почти не отличались от платья. «Ты всегда так собираешь пошлину с ножом к горлу? Твой хозяин об этом знает?» — обратился к нему с вопросом Зефил. «И вообще, чья это переправа?» «Моя. Я живу под мостом, так что переправа моя, и я решаю, кому проезжать, а кому нет. Я здесь хозяин». «Ты так думаешь?» Родриго, подняв посох, отбил в сторону приставленную горлу Османда пику и с размаху ударил нападавшего по рукам. Старик вскрикнул, выронил пику и упал навзничь. Османд, зашатавшийся, когда острие чиркнуло его по шее, оступился на элистом камне и провалился на глубину. Он всплыл, отплевываясь, и принялся отыскивать ногами камни, но течение было слишком сильным. Родриго попытался схватить его, однако течение Османда уже снесло дальше. По-прежнему сжимая посох, он без звука исчез за излученной реки. Адела закричала. Родриго лишь мгновение колебался. Потом, упершись посохом, как шестом, прыгнул на берег, как раз когда старик вновь потянулся к пике. Однако пальцы его онемели от удара и не смогли как следует сжать древко. Родриго вырвал пику и прижал старика к земле, уперев смертоносное острие прямо ему в грудь. Ксанф, напуганная происходящей прямо перед ней кутерьмой, начала взбрыкивать и пятиться. Переднее колесо соскочило с камня, и фургон завалился на бок. Он мотался из стороны в сторону. Казалось, сейчас течение увлечет повозку лошади Зефиила. Тот, решившись на отчаянный шаг, со всей силы стегнул Ксанф по крупу. Она рванула вперед и протащила фургон последние несколько футов до берега. Как только Зефиил выбрался на твердую почву, он привязал поводья к дереву и побежал туда, где лежал прижатый собственной пикой старик. Зефиил рывком поднял оборванца на ноги и заломил ему руку за спину. «Ну, что теперь скажешь насчет пошлины?» Старик, хоть и побежденный, не потерял присутствия духа. «Меня вы, может, и одолели, а девчонка-то по-прежнему у него!» С ухмылкой проговорил он, указывая свободной рукой на противоположный берег. Парень оттеснил Аделу с моста и заставил встать на колени. Он все так же держал нож у ее горла, как будто собирался зарезать овцу. Адела с рыданиями звала Османда. Парень взглянул через реку на отца, потом на мост, где стояли мы. Он ухмыльнулся щербатым ртом. «И не думайте ко мне подойти!» — крикнул он. «Живо перережу ей глотку!» Зефиил, не желая уступать, тоже принудил старика встать на колени. «Скажи своему пащенку, что если он сейчас же ее не отпустит, я пропарю тебя насквозь!» В доказательство своих слов он так заломил пленнику руку, что тот вскрикнул от боли. «Но если ты убьешь меня, он убьет ее!» «Но», — добавил старик заискивающим тоном, — «мы всего лишь зарабатываем себе на хлеб, следим за бродом, чистим его для таких, как вы. По справедливости вы должны нам несколько пенсов за труды». «Кто дал тебе право на сбор пошлины?» — строго спросил Зефиил. Родриго перебил. «Иденти де Дио, Зефиил, какая разница, по закону ли он берет пошлину? Тот малый угрожает Аделе ножом». «Обернись, сынок!» — завопила женщина с дальнего берега, но поздно. Османд уже обрушил посох на голову ее сына, и тот, выронив нож, рухнул замертво. Османд поднял Аделу и прижал к своей мокрой рубахе. Кровь текла с его шеи, там, где ее поранили пикой. Они обнялись судорожно, словно уже не чаяли увидеть друг друга живыми. Женщина заголосила и попыталась пробиться через мост к лежащему без чувств сыну, но Сигнус и Плезанс преградили ей путь. Сигнус крепче схватил ее за правую руку, стараясь увернуться от ножа. Женщина так рвалась к сыну, что продолжала сопротивляться и после того, как мне удалось отнять у нее нож. Девчонка тем временем убежала под мост, откуда доносился надрывный ор грудного младенца. Зефиил торжествующе поднял брови, обратился к старику. «Ну что, чья взяла?» Тот изобразил вкрадчивую улыбку. «Уж вы и подумали не весь что. Он бы пальцем ее не тронул, просто нам приходится смотреть в оба. Кто только не ездит по мосту, а берут бедного человека до нитки, если не прибугнуть заранее. У нас и в мыслях не было вас обижать, люди добрые». «Ты мне зубы не заговаривай», — рявкнул Зефиил. «Взимаете незаконную пошлину, угрожаете путникам. Скольких вы ограбили? Будете болтаться в петле, ты и твое семейство». Он снова вывернул старику руку. Тот вскрикнул, и на лице Зефиила мелькнуло довольное выражение. «Твой спутник проломил моему сыну голову», — выговорил старик. «Если он умер, в петле буду болтаться не только я». Зефиил не ответил, но чуть ослабил хватку. «Никто из нас не хочет связываться с властями, верно? А ведь мы можем сослужить друг другу службу. Вам нужно место для ночлега, чтобы согреться и обсушиться. Здесь на два дня пути ни одного трактира, так что спать вам на земле, если...» Он замолчал, делая вид, будто задумался. «Знаю я одно местечко, где вы могли бы провести ночь. Что скажешь? Стоит заплатить за такое пенс другой?» «Ты что, предлагаешь нам всем забиться к тебе под мост, как крысам?» — фыркнул Зефиил. «О нет, высокочтимый лорд!» — также ехидно отвечал старик. «Наш домишко не годится для таких знатных особ. Я про трактир». «Ты сказал, что в здешних краях их нет». «Нет, но был. Достался одной женщине от покойного мужа. Все шло хорошо, пока попы не запретили ей варить свое пиво. Сказали, что она должна покупать его в монастыре по той же цене, какую они назначат. Разорили ее. Думали и вовсе выжить, да она уперлась. Не будет, говорит, по-ихнему». «Если трактир закрыт, что нам от него проку?» «Не спеши, разумничек, людей насмешишь. Я к этому и веду. Пива она больше не подает, еды тоже, да и сомневаюсь, что у нее для себя самой есть, потому что народу в наших краях почти не осталось, окромя монахов, будь они неладны». Он сплюнул. «Эти-то жируют, хоть мы голодаем. Но вам что за печаль? У вас поди хватает еды и эля». Старик с завистью покосился на фургон. «Так вот, сарай для гостей по-прежнему стоит, и хоть ей не разрешают называть свое заведение трактиром, даже вывеску вешать, за несколько монет она вас пустит. Она, конечно, злобная старая корга, да трудно ее винить после такого-то. Ну что скажешь, хотите знать, куда идти? Сами не найдете, коли я вам не покажу». Старик взглянул в сторону дальнего берега на мокрого дрожащего Осмонда. Аделла перестала плакать, но все еще цеплялась за мужа. Она была очень бледна. «Сдается мне, он не откажется провести ночь в сухости. Да и бабенке с пузом лучше не ночевать на земле, ежели не привыкла». «Как нам знать, что ты не отправишь нас грабителям вроде тебя самого?» Старик сделал оскорбленное лицо. «Я тут собираюсь помочь добрым людям». Наконец, после того, как он поклялся могилой матери и жизнью детей на слезах Богородицы, извлеченных мною из котомки, что место совершенно безопасное, Зефиил, предварительно пообещав вернуться и лично разрезать его на кусочки, если это окажется не так, вытащил из кошелька несколько пенсов. Старик спрятал их с такой скоростью, что даже искусный фокусник Зефиил не смог бы сделать это быстрее, и добавил с хитроватой усмешкой. «В старом трактире и спрятаться хорошо, ежели за кем погоня. Стражники проедут мимо и не заметят». Он ойкнул, потому что Зефиил снова схватил его за горло. «Если ты ждешь денег за свое молчание, приятель, то знай, что мы люди законопослушные, и никто за нами не гонится». Старик высвободился из его хватки и потер шею. «Да я разве что... Просто бывают, ежели кого ищут, то и меня спросят, не видел ли таких?» Он пожал плечами. «А я когда вижу, когда нет». Зефиил некоторое время стоял, сузив глаза, потом рассмеялся и бросил старику еще монетку. «Вот тебе за твою наглость, приятель!» Плезанс перевязала и шею Осмонду, и голову старикову сыну, предварительно втерев в раны дурно пахнущую зеленую мазь. Мать сидела, держа стонущего парня на коленях, попеременно с равным жаром, ругая Османда и благодаря Плезанс. Трудно было не пожалеть эту женщину, пусть даже она и жила разбойничьим промыслом. Вместе с семейством она ютилась под мостом на настиле, сколоченном из старых досок. Здесь они и спали среди того, что вылавливали из реки. Однако река — своенравная хозяйка, она без предупреждения может отобрать все, что дала, и многое другое. Мы, наконец, вновь двинулись по дороге. Обернувшись, можно было видеть, как старик пинком поднимает сына, броня его за ратозейство. Старуха тем временем на все корки честила мужа, немало не уступая ему в крепости выражений. Наш отъезд, казалось, заметила только девочка, которая стояла под мостом, глядя нам вслед пустыми глазами и не обращая внимания на вопли младенца, которого держала на руках. Старик сказал правду, без его слов мы бы гостиницу не нашли. Дорога заросла травой, вывески указателя не было. Насчет вдовы он тоже был прав. Она и впрямь оказалась злюще. Но в сарае, по крайней мере, имелись крыша и дверь, хотя внутри много лет обитали только облезлые куры. Вдова была такой же тощей, как и ее несушки. Щеки запали, глаза ввалились, как будто старуха несколько лет не видела хлебной корки. Тем не менее, она готова была бесстрашно защищать свои владения с вилами в одной руке и собачьей плеткой в другой. Двое огромных голодного вида псов с лаем прыгали вокруг фургона. Только щелканье зафиилового бича и наши палки помешали им вцепиться в нас зубами. Трудно было осуждать вдову за подозрительность. Появление фургона и девяти незнакомцев вполне могло испугать одинокую женщину. Пришлось долго убеждать ее, что нам нужно лишь место для ночлега. Наконец, взяв с нас задаток и заручившись обещанием ужина, она смилостивилась и отозвала псов. Не раньше, впрочем, чем надкусила каждую монету немногими из оставшихся почерневших зубов. Старые постели в гостевом сарае заплесневели и кишели блохами. Спать на них было нельзя, и мы просто выкинули вонючее тряпье в заросший бурьяном двор. А вот деревянные лежаки выглядели вполне прочными. Спать на таких хоть и жестко, а все лучше, чем на сырой земле. К тому же перегородки между ними немного защищали от сквозняка. Зефил разгрузил свои бесценные ящики и составил в углу, как можно дальше от двери. Покончив с этим, мы отправили Сигнуса добывать корм для ксанов, а сами принялись готовить ужин. Огонь без риска спалить деревянное жилье можно было развести лишь в большом очаге в трактире. Мы пообещали старухе пир, да и сами, поскольку не ели весь день, с радостью предвкушали горячий ужин. Трактир выглядел еще ужаснее, чем гостевой сарай. Оставшиеся столы и скамейки были завалены хламом, который вдова бережно хранила. Битые горшки, прогоревшие котелки и куски кожи от старой упряжи, тряпье и веревки громоздились вперемешку с мешками и пустыми бочонками. На кровати грудой лежали одеяло и старая одежда, а поверх них восседала черепаховая кошка, которая при нашем появлении угрожающе зашипела и впилась когтями в ветошь, словно защищая ее от посягательства. «Варья нынче развелось», — пояснила вдова. «Вот я держу свое добро там, где за ним легче приглядеть. Меня хотят отсюда выжить, а я никуда не уйду». Старуха и впрямь жила, как в осаде. Спертый воздух трактира пропах псиной и кошачьей мочой. Ставни на окнах были заколочены, тяжелая дверь запиралась на щеколду, а рядом стояли наготове две деревянные подпорки. Османд отправил на Регорм собирать хворост, а Делла и Плезанс взялись за готовку, поочередно заверяя старуху, что мы привезли свои бобы и мясо и вовсе не посягаем на ее кур. «Да угомонись ты, женщина!» — буркнул Зефиил. «Нужны нам твои вшивые куры. Да их варить нужно месяц, прежде чем можно будет уживать». Вдова тут же разразилась новой тирадой, на сей раз о своих курах. Она столько прожила в одиночестве, так давно не жаловалась никому на жизнь, что теперь ворчала без остановки, торопясь наверстать упущенное. За один день приор, наставник новицев, Зефиил, старик из-под моста вылили на меня столько желчи, что слушать еще и старуху было не в моготу. Мне подумалось, что ей вполне хватит Аделлы, а я могу пока отправиться в сарай и ненадолго прилечь. С возрастом начинаешь плохо спать по ночам, а днем то и дело клюешь носом. К тому же день выдался долгим и утомительным. Однако не только у меня возникло желание подремать. Жофре уже свернулся на одном из лежаков, закрывшись головой плащом, и храпел, как боров. Его явно свалила усталость после бурной ночи. Кроме того, он наверняка решил спрятаться от Родриго в надежде, что к вечеру тот немного поостынет. Над лежаками был устроен низкий сеновал, на который вела шаткая приставная лесенка. Там отыскались несколько пустых мешков и охапка прошлогодней соломы. Солома почернела и провоняла мышами, но для моих старых костей была лучше, чем голые доски. К тому же тут не так мешал храп Жофре. Дело было за малым. Переворошить ее, дабы проверить, что внутри нет мышиного гнезда, укрыть мешками и устроиться сверху с намерением последовать примеру молодого музыканта. Меня только-только начала заволакивать дремота, когда дверь внизу растворилась и вошел Родриго. Он аккуратно повесил фонарь на крюк и закрыл дверь на тяжелый засов, после чего остановился над храпящим Жофре и долго на него смотрел. У меня вырвался тихий вздох. Теперь-то никому поспать не удастся. Судя по решительному виду, Родриго намеревался прочесть ученику мораль, которую сдерживал в себе весь день. Выслушивать его нравоучения мне не хотелось. Самым разумным было бы оставить их вдвоем и отправиться к остальным. И тут, о ужас, я приподнимаюсь на локте и вижу, что у Родриго в руке. Он нагнулся и сдернул с Жофре плащ. Юноша, не открывая глаз, что-то забормотал и потянул плащ обратно, однако Родриго твердо вознамерился его поднять. «Вставай!» Жофре открыл глаза. В следующий миг он уже был на ногах и пятился в угол сарая. Испуг его нетрудно было понять. Родриго держал в руке плетку, какую наказывают собак. Учитель и ученик смотрели друг на друга, напряженные и застывшие. Лицо Родриго выражало угрюмую решимость. «Бог свидетель!» «Я не хотел этого делать. Однако я не могу спокойно стоять и смотреть, как ты себя губишь. У тебя такой талант. Я не позволю, чтобы ты втоптал его в грязь. Зафиил прав. Твое поведение — моя вина. Я за тебя отвечаю». Он покачал головой, словно понимая, что вновь обращается к глухому. «Я пытался тебя увещевать, но ты не слушал. Многие говорили, что мне давным-давно надо было перейти от слов к делу». Он сглотнул и самым суровым голосом, на какой был способен, выговорил. «Снимай штаны, рогатцу!» Жофре стоял неподвижно, явно не веря своим ушам. «Ты меня слышал, снимай штаны!» Родриго сел на деревянный лежак и выставил ногу. И так он решился побить Жофре, но не по спине, как бьют слуг мелких преступников и мучеников, что позволяет им хотя бы хранить стоическое достоинство, а как мальчишку — унизительно. Это было неумно. Жофре заслужил порку, но не такую, и ничего хорошего из этого выйти не могло. — Пожалуйста, — взмолился Жофре, — я больше не буду, клянусь! — Нет, — взревел Родриго, — я не желаю больше выслушивать твои обещания. Делай, что сказано, или, клянусь, я выволоку тебя наружу и отлуплю у всех на глазах. Видит Бог, ты это заслужил. Жофре, покраснев до кончиков волос, начал развязывать пояс, но руки у него дрожали так, что прошла целая вечность, прежде чем штаны упали на пол. Он стоял, повесив голову, словно понимая, что теперь ему никуда не деться. А когда Родриго сделал знак рукой, обреченно подошел и, не поднимая глаз, лег на его ногу. Родриго, крепко держа ученика за шею, задрал на нем рубаху. Тугие юношеские ягодицы поблескивали в неярком свете. Смуглая кожа была такой гладкой, такой безупречной, что хотелось ее погладить. Если бы мышцы не свела нервная судорога, можно было бы сказать, что это статуя античного бога. Родриго медлил, словно не находя в себе сил поднять руку на такую красоту. Возможно, он бы отступился, если бы Жофре не захныкал. «Пожалуйста, я клянусь!» Это предрешило его судьбу. Родриго сжал плетку так, что побелели костяшки пальцев. «Нет, Жофре, на сей раз ты не отвертишься», — тихо промолвил он. Плетка взметнулась и упала. Жофре только вздрогнул и еле слышно ойкнул. Темный, быстро вспухающий след остался на его ягодицах. Плетка взмывала и падала снова и снова. Мышцы Родриго от долгих лет игры на лютне стали как железо, и он бил ученика с точностью музыканта. Бил обреченно, угрюмо и методично, делая промежутки между ударами, чтобы боль от каждого ощущалась отдельно. Жофрей кусал руку, чтобы не закричать. Однако Родриго явно решил преподать ему урок, который забудется не скоро. Кровь блестела в свете фонаря, а он все не останавливался. Жофрей рыдал в голос, слезы лились из его глаз. Слезы не только боли, но и стыда. «Прости, прости!» Казалось, в кои-то веки слова и впрямь идут от сердца. И они словно разрушили заклятие. Родриго внезапно отбросил плетку, поймал мальчика в объятия, стиснул изо всех сил и начал качать. Жофрей безудержно рыдал, как будто внутри прорвалась плотина, через которую хлынули боли и стыд души. «Зачем ты это делаешь, рогацо?» — шептал Родриго. «Ты так красив, перед тобою вся жизнь!» «Я так боюсь, не могу с собой совладать. Пытаюсь, но не могу». «Знаю, знаю». Рука, недавно сжимавшая плеть, двинулась вниз по напряженной шее, по изгибам и ямкам, над разорванной в кровь кожей. Родриго наклонился, чтобы поцеловать ученика в затылок между слипшихся от пота каштановых кудрей. Жофре поднял заплаканное лицо. Он поцеловал Родриго в губы, сперва неуверенно, потом страстно, почти со злобой. Родриго откинулся на жесткие доски лежака, и Жофре, извиваясь, вполз на него сверху. Теперь настал черед Родриго лежать неподвижно, пока Жофре терся чреслами о его чресло, покрывая лицо и шею наставника жаркими поцелуями. Двигались лишь руки Родриго. Он гладил юношу по спине, как мать гладит расстроенного ребенка. Когда Жофре забился, с протяжным стоном выгибая спину, Родриго крепко прижал его к себе, словно хотел сберечь от саморазрушения, сдержать страсть юноши в своем теле. Жофре коротко вскрикнул, сполз на лежак и почти мгновенно уснул. Он лежал ничком, закинув руку за голову, в задранной рубахе, спина блестела от пота. Желтые отблески фонаря вспыхивали на прилипших к голове волосах, отчетливо вырисовывали каждую мышцу. Лицо, мокрое и раскрасневшееся, было тем не менее умиротворенным и безмятежным. Приоткрытые губы воплощали в себе невинность ангела, еще не падшего с небес. Родриго, приподнявшись на локте, разглядывал спящего, словно хотел запечатлеть в памяти каждую черточку его красоты. Потом он встал, поднял с пола плащ, укрыл Жофре, подобрал брошенную в угол плетку и устало вышел во двор. На пороге он обернулся к спящему юноше. В слабом свете фонаря видно было, как слезы бегут по его щекам. —